и крепко стиснув, опрокинула в сугроб. Внезапный удар мгновенно пробудил мой организм. «Да, что с тобой такое?» – недовольно выдохнул я. «Ты, это же ты его заставил!» Машуня выглядела такой заплаканно счастливой. «Это же все ты!» «Да, не понимаю, о чем ты?» – проворчал я, пытаясь подняться. «Виктор, он прислал письмо с отказом. Теперь я официально свободна. Представляешь?» Раперистка начала целовать меня по всему лицу мокрыми от слез губами. «Володь, я тебя, никому я ничего не делал», — злобно ответил я. «Не приставай ко мне, да я все понимаю», — тихо прошептала она. «Просто мой ангел-хранитель подсуетился, и поэтому я не могу держать все в себе. Я тебя люблю, Володь». С этими словами Машуня нагло вцепилась в мои губы. «Да, сколько можно? Я, что какая-то общая вещь? О, госпожа Слуцкая и Владимир Аркадьевич опять лобызаются у всех на виду». Хищно облизнувшись, воскликнула Рита и щелкнула нас на дорогущий широкоугольный фотоаппарат. «Это будет на первой полосе. Влюбленная пара демонстрирует всем, как нужно показывать свои чувства. Не надо стесняться. Моя рука в твоей руке. Мы можем начать одновременно или я поддержу тебя после. Ты со мной или нет?» И еще сотня тысяч пафосных заголовков. «Хо-хо-хо, ах ты ж мелкая», злобно прорычал я и хотел подняться, но у Машуни окончательно сорвало крышу, поэтому она продолжала ласково прижиматься ко мне. «Рита, ну ты чего?» — возмутилась подоспевшая на помощь Люси. «Отстань от влюбленных, это дело только их двоих и школьного инспектората», — нахохлился толстый писец, высунувший заснеженную мордочку из сугроба. «Ребятки, ну, я все понимаю, но можно же, как-то не на улице, хотя бы. А насчет газеты, идея хорошая, подогреет интерес к будущему балу, но будьте осторожны, а то фан-клуб Демидова может устроить диверсию. От небольшой диверсии всем будет только веселее». Злобно хихикнула Рита и быстро убежала в сторону своего общежития. «Ну, Володька», — усмехнулась Хихаль, — «ну, мужик, до сих пор удивлена, как ты носишь там такую тяжесть. Хотя, если снимок появится в газете, госпожа Долгорукова облегчит твой организм. Хе-хе-хе, вот недаром говорят, сделал добро, беги». Даже страшно представить, что Машуня может учудить на сегодняшнем балу. Глава 5. Когда мешок наконец-то сняли с головы, Мии с ужасом увидела настоящего Траймлера, представителя расы древних гуманоидных рахнит. Он медленно тянул тележку с новоиспеченными пленниками. Судя по тусклому освещению и очень серым стенам, их притащили в подвал. Человекообразный паук злобно усмехнулся. Плохой знак. Как правило, нечто подобное означало то, что пленников явно будут пытать, возможно, даже паяльником в жо. Напоминаю. Словно услышав опасения Мии, Фит тут же тихо произнес: «Говорить буду я, вы, сидите и не высовывайтесь». «Бесполезно», — истерично усмехнулся Брон. «Вы не видели ее в гневе, она сожрет нас живьем. Мы точно не выберемся отсюда. Отставить панику», — приказал метаморф. «Сказал же, сидеть тихо и не рыпаться лишний раз. Я все улажу». «Не уладишь», — хмыкнул Траймлер, и, раскрыв клетку, сперва швырнул старика, затем Фида, а последний небрежно схватил Мей и кубарем отправил в общую кучу. «Дед прав, вам недолго осталось». «Ага, недолго. Интересно, чем же тогда Лайлабе будет выторговывать у нас информацию?» — спросила Протарианка, потирая ушибленный зад. «Уж поверьте, она может сделать так, что живые будут завидовать мертвым», — загадочно ответил Рахнит, и, закрыв клетку, поспешно удалился из подвала. «Мрадство», — выругался Фейт, махнув обрубком руки. «Вот, как чувствовал, что прежде, чем разбираться с Демидовым, надо закончить с Шантир. На Демидове был приоритет. Ты не мог ослушаться приказа кунт-командера», — вздохнула Мия и внимательно осмотрела клетку. «Может быть, нам удастся сбежать? У любой клетки есть слабое место. Сплав из титана и вольфрама. Какие уж тут слабые места», — хмыкнул Брон, щелкнув по металлическому пруту кончиками пальцев. «Такая клетка с легкостью выдержит взрыв протонной гранаты, а у нас даже лазерный тесак отобрали. Ладно, главное, не паниковать и подумать, что можно сделать». Фит подошел к двери и внимательно оглядел замок. «Двухфазная биометрия с простейшей электроникой. ХММ, а ведь это не так уж и страшно». «Ага, хочешь устроить перегруз? У тебя есть с собой энергетический элемент?» — усмехнулся старик. «Подобные замки так просто не ставят в клетки, только если они не для животных», — задумчиво ответил метаморф. «В общем, тут есть что обмозговать. У тебя есть план?» — с надеждой спросил Брон. «Так поделись же им с нами. Не тяни». «Нет, пока не придумал», — Странно ухмыльнувшись, произнес Фейд, видимо, уже что-то придумал. Просто не хотел говорить вслух, поскольку тут могли стоять подслушивающие устройства. Да, нужно поддерживать беседу, чтобы Лайлабе ничего не заподозрила. Главное, чтобы у Красинуса реально был план. Ты лучше обмозгуй, что нам сказать, Шантир. Мий присела в углу клетки. Паук был прав. Она наверняка не будет соблюдать космический кодекс военнопленных и возьмет самого Хилова. То есть, меня. Нет, меня. Вступился Брон. Да, конечно. Я умираю от боли, если случайно стукнусь мизинцем об тумбочку или ножку стула. Заспорила протарианка. А я умираю от боли, просто, когда поспал в неправильном положении. Что, съела, малявка? Парировал старик. Но если честно, мне не хотелось бы сталкиваться с Лайлабе лицом к лицу. Да, неужели? Хмыкнула Мей. С чего бы вдруг? Это личное. Загадочно ответил Брон. Личное. Тихо. Рыкнул Фейд. Сейчас не время для бесполезных споров. Насчет Хортаминаси Шантир наверняка известно почти все. Она могла получить информацию от жнецов, но сейчас я думаю, как бы нам разыграть главный козырь. Козырь, думаешь, они станут лезть? С сомнением спросила Мей. Станут. Другого выбора у них уже нет. Главное, вовремя столкнуть их лбами. Так что не вздумайте взболтнуть, кто именно скинул нас с орбиты. Пригрозил метаморф. Вскрытие замка, не самое сложное, что нас ждет в ближайшем будущем. Кончаем болтать. Тихо прошептал старик и тут же отвернулся. В подвал быстрым шагом зашла Шантир, и захлопнув за собой дверь, остановилась напротив клетки. Последнее, чем мне хотелось бы заниматься, поджаривать ваши гнусные задницы на божественном огне, строго произнесла она. Но, как я поняла, вы любите играть в эти идиотские игры с пытками. Верно, все зависит от вопросов. Холодно ответил Фейд и встал напротив миротворца. Я, Фейд Красинус, командир данного отря. Я знаю, кто ты такой, перебила его богиня. Жалкий разоритель с Флеттума. Почтен, что пожирательница галактик знает мое имя. Работа у меня такая, знать всех ублюдков, кто смеет поднимать руку на мой народ. Надменно ответила Шантир. Я помню, что ты сделал на Флеттуме, слизень. И помню, сколько невинных людей погибло из-за твоей опрометчивости. Пришлось даже отправлять армию за твоей головой. Боюсь, что вы не справились. Ведь я все еще жив. Усмехнулся Фейд, за что тут же получил энергетический плевок, отбросивший его тело к дальней стенке. Это ненадолго. Богиня начала сканировать Мей внимательным взглядом. Юная протарианка-техничка. По сути, модернизированный человек. Вас, если мне не изменяет память, запатентовали эволюционеры из палладиума мироздания, можно и так сказать, скромно ответила Мей. Ох, лишь бы не обделаться в самый неподходящий момент. Всех протариан-техничек создавали исключительно с целью исследования темных зон. Не думала, что ученые теперь работают на космических преступников и ренегатов. С подозрением хмыкнула Лайлабе. Саадж выкрал меня, тихо прошептала Мей, не в силах выдержать жуткий светящийся взгляд миротворца. Прямиком из частного НИИ. Красть ученых? Не думала, что высшие способны на такое. Тебя пытали? Нет, госпожа. Он принуждал тебя к противоправным или преступным действиям. Разве, что, только на этой планете, скромно ответила Мей, боясь взболтнуть лишнего. Понятно, холодно произнесла богиня, и принюхавшись, тут же переключилась на Брона, который сотрясался от ужаса в углу клетки. Знакомый аромат. Ты у нас, трейсер? Да, угу. Тихо ответил старик. Ну, же, слишком рано бояться. Злорадно усмехнулась богиня. Встань и подойди к двери. Не думаю, что это хорошая идея. Опасливо выдохнул дед-наркоман. Повернись и покажи лицо. Немедленно. Строго приказала Шантир, и Брону пришлось подчиниться. Угу. Старик подошел к двери и виновато опустил голову. Мей еще никогда не видела его в таком подавленном состоянии. Как будто нашкодивший ребенок, стоящий перед своей строгой матерью. Человеческие глаза плохо видят во мраке и зачастую могут обмануть. Сперва я подумала, что мне показалось. Но нет, Лайлабе хищно улыбнулась. Брандил Макклавинус, какая неожиданная встреча. Ваше императорское величество, старик тут же упал на колени и склонил голову. Мой язык, он всегда был своевольным. Вы же понимаете, что я не хотел обзывать вас всерьез. Вы знакомы, удивилась Мей, которая уже успела осторожно подкрасться к лежащему в отключке Фиду. «Знакомы ли мы?» — усмехнулась богиня. «Видимо, ваш сослуживец не потрудился рассказать о своем солидном прошлом». «Брон?» — Мия вопросительно посмотрела на старика. «И действительно, древний профессор никогда не упоминал о своем прошлом, а еще подозрительно точно рассказывал про некоторых миротворцев, словно, когда-то уже успел поработать с ними. Думаешь, это сейчас самое главное?» Возмутился старый наркоман. «Мы висим на волоске от смерти. Обойдемся без милых историй из жизни. Ладно, нет, ты уж потрудись и расскажи». Шантир придвинула стул и, усевшись, с интересом начала смотреть на пленников, словно они были придворными шутами. «Ну, на самом деле я почти 300 лет работал знахарем при дворе ее императорского величества Лайлабе», виновато ответил старик. «Исследовал травы, растения и делал целительные отвары для обслуживания бекарпа в Старой Империи. Ой, ну что так скромно, ты был отличным специалистом, всегда следовал правилам, был максимально пунктуальным и дисциплинированным, практически идеальный знахарь», с усмешкой добавила Лайлабе. «Нередко спасал солдат и членов императорской семьи, например, вылечил Кая от отравления ягерником. Без тебя он совершил бы прыжок в очень раннем возрасте и попал бы к черту на рога. Это было моим долгом, ваше императорское величество», — тихо произнес Брон. «Боюсь, что я уже не императорское, да и отнюдь не величество», — улыбнулась Шантир. «Так что теперь я, просто госпожа Лайлабе». Мия была в шоке от услышанного. Кто бы мог подумать, что старый наркоман раньше служил при дворе одной из самых влиятельных представительниц Сената, и к тому же, следовать правилам, быть пунктуальным. А императрица точно не ошиблась, речь действительно шла именно про этого Брона. «Как скажете, госпожа Лайлабе», вновь поклонившись, ответил старик. «Да уж, нехило тебя жизнь потрепала, сейчас ты больше напоминаешь пожеванный изюм», вздохнула Шантир. «И, как тебя вообще угораздило попасть на службу к Сааджу? Там долгая история, госпожа, а мы пока никуда не торопимся. Лично мне очень интересно послушать, каким образом некогда самый великий знахарь в Старой Империи превратился в это», скривив нос, холодно произнесла Лайлабе. «Ты посмотри на себя, отрастил никчемную грязную бороду, кожа покрылась морщинами и пигментными пятнами, как у пьяницы, а отсутствующий взгляд вообще вводит меня в ступор. Что с тобой стало, Брандилу? Ну, если говорить откровенно, революция и ваша внезапная отставка серьезно подкосили меня. Я был депортирован на Стеллу Гранде, где больше 100 лет горбатился над алкогольными напитками. Потом предприятие закрылось. Я не знал, что мне делать. Слонялся по всей галактике в поисках работы. И в итоге напоролся на старенький частный НИИ. Я не знал, как тогда относились к бывшим придворным Старой Империи, поэтому выдумал себе новую историю. Однако, меня приняли без вопросов. Местному руководству нужны были специалисты в области трав и целительных растений. Имя тоже сменил», уточнила Шантир. «Все верно. Теперь я просто Брон. Без фамилии, без титула, без прошлого», вздохнул старик. «А, когда нас выкрал Саадж, я подумал, что все не так уж и плохо. Появился шанс зажить новой полноценной жизнью с новым господином. Но Саадж одержим своей идеей, и я сильно сомневаюсь в успехе данного мероприятия. Сперва ему мешал некий Демидов, а затем он изъявил желание поймать вас и...» Брон резко замолчал. «И, что?» — холодно спросила Лайлабе. «Договаривай, не смей», — прорычала Мей, за что тут же получила разряд тока по руке. «Ай, больно же, замолкни, мелочь, с каких это пор жертва защищает своего похитителя?» — злобно прорычала Лайлабе. «Несмотря на все злоключения, кунт-командер относился к нам очень достойно и давал возможность изучать новые виды растений». Собрав всю храбрость в кулак, тоненьким голоском пискнула протарианка. «Достойно, вас украли, удерживали против воли и заставляли совершать преступления. Разве для такой жизни вас создавали?» «Нет», — нахохлилась Мей. «Просто, мы, вроде, как команда, и я уважаю нашего командира». «Уважаешь командира? Ты хоть понимаешь, с кем имеешь дело? Это, всего лишь, старый метаморф, который всю свою жизнь лгал и убивал людей», — усмехнулась Шантир. «У таких, как он, не может быть команды, их ни за что уважать. Всю свою честь метаморфы потеряли в Третьей Звездной войне. Сейчас это расчетливые машины для убийств, которые не брезгуют играть на чувствах своих компаньонов. Вот, вроде ученые, а мозгов отгрузить забыли. Обидно. Ты бракованное изделие, и тебя нужно срочно вернуть производителю. Палладиум уже давно забыл о нашем существовании, вздохнула Мей. Боюсь, они вам не помогут, зато я хочу помочь тебе и вылечить от стокгольмского синдрома, хмыкнула богиня. Как вы не понимаете, Саадж нанял таких же ублюдков, как и он сам. И, что, вы искренне верите в то, что после уничтожения Тиры, все потенциальные свидетели будут отправлены обратно в ней, а вы в курсе, что ваш КХМ-похититель нарушает закон Сената? Вы в курсе, что его за это поделит на ноль? Нет, очень жаль, ни один похититель не будет так рисковать, ни один похититель не оставит свидетелей в живых. Слова Шантир больно резали Мей по сердцу. С одной стороны, еще никто, кроме Фида, не заступался за нее. Он реально ценил своих бойцов, и несмотря на грубость, был вполне адекватным и ответственным специалистом. Но с другой, где гарантии, что Саадж отпустит их? Мей поняла, что у нее объективно нет причин не доверять Шантир, ведь богиня все расставила по своим местам. «Я понимаю», — вздохнула Протарианка, — «но меня так воспитали». «Воспитали быть игрушкой в руках тирана», — злобно ответила Лайлабе и повернулась к Брону. «Так, что там Саадж хочет сделать со мной?» «Это», — старик вновь виновато взглянул на Мей, — «тяжело говорить при ней. Поверь, я не буду давить на твое прошлое и на то, что когда-то давно ты поклялся служить мне верой и правдой. Я просто буду пытать, начну вынимать твои органы по одному. Я знаю, как сделать так, чтобы ты умирал медленно и очень мучительно». Тон Шантир пронимал до самой глубины души. По спине Мей вовсю бегали мурашки от ужаса. Когда-то давно она читала в учебниках про добрую и справедливую императрицу Лайлабе, которую все носили на руках. Но сейчас перед Протарианкой была самая настоящая Шантир-пожирательница галактик. Жуткая, хладнокровная и очень жестокая. Саадж. Проблема в его голове. Вся эта миссия изначально затевалась лишь с одной целью. Брон зажмурил свои старческие морщинистые веки. Наш кунт-командер искренне верит, что Сенат – это устаревшая система, которая не ведет мультивселенную к развитию, а наоборот, серьезно стагнирует ее. Он хочет заполучить недозревшее ядро, чтобы восстановить часть своей силы, а затем уничтожить нулевую планету Тангейзера. Стоп, Ква, Шантир с ужасом посмотрела на старика. Тангейзера, вы не ослышались. Все, что вы видите здесь, дело рук Тангейзера. И Саадж искренне верит, что этот злостный захватчик может вернуться. Лампы затрещали, и свет тут же начал моргать. Брон, ты прям уверен, что мы сейчас на нулевой планете Тангейзера? Ледяным голосом спросила богиня. Говорю, как есть. Пожав плечами, ответил старик. Допустим, Шантир придвинулась ближе. Тангейзер умер 2000 лет назад. По крайней мере, так говорят. Так, чего же Саадж хочет от меня? Он верит, что вы поможете ему свергнуть Сенат. Опять, Лайлабе обреченно закатила глаза. А, с чего он решил, что мне есть хоть какое-то дело до штурма Звездной Цитадели? Они свергли вас, опозорили перед вашим народом, убили вашего младшего брата. В общем-то, Саадж искренне верит, что причин достаточно и ему удастся вас уговорить. Плохо он меня знает, вздохнула Шантир и резко поднялась со стула. Это все, да, ответил Брон. Штурм должен был начаться еще месяц назад, но Демидов очень сильно мешает. Из-за него Саадж не может начать жатву. Почему? Боится, что на шум прилетят стиратели. И тогда, все, миссия закончится, так толком и не начавшись. Понятно, сухо произнесла богиня, а затем направилась к двери. Все, как всегда. Но, госпожа Лайлабе, а что с нами будет? Осторожно спросил старик. Я подумаю над этим, строго ответила Шантир и захлопнула за собой дверь. Мрадство, выдохнул Брон. Как думаешь, она нам поверила? Что-то я в этом сильно сомневаюсь, честно призналась Мей, пытаясь отойти от шока. Да с этим балом, все с ума посходили, негодовал Толик, которого Люси и Оксана выволокли из комнаты и утащили дальше по коридору. Я сперва хотел вмешаться, но потом представил, как подлая Рита опять вылезет из какой-нибудь неожиданной дыры и все запечатлеет, чтобы потом выставить в самом дурном свете. Да и нельзя постоянно бегать за братом, он должен учиться самостоятельно решать проблемы. К тому же, сейчас у меня своих внезапных вопросов хватало. Бы, Машуня, довольная, как слон, сидела на моей кровати и радостно поглядывала на меня, как на новую дорогую игрушку. Чего? Злобно фыркнул я. Ничего, просто, любуюсь, ответила она, продолжая нагло пожирать меня взглядом. Скажи, как человек может совмещать в себе столько удивительных качеств? Каких еще качеств? Я вытащил свой парадный костюм и еще раз все проверил. Вроде, никаких косяков. Хотя, какие уж тут косяки в костюме за 45 тысяч имперских рублей. Умный, талантливый, сильный. И вдобавок, такой милашка. Из холодного и расчетливого лидера, Слуцкая превратилась в зефирку. Выглядела мило, но черт возьми, она же всегда была совсем другой. Так, я был не в состоянии больше выносить это моральное насилие над своей психикой. Давай-ка на чистоту. Ладно, конечно. Бррррр. От ласкового-то на Машу не хотелось испражняться радуга изо рта. Я встречаюсь с твоей лучшей подругой. Мы с ней парочка. Андистент? Ну, это понятно. Согласно кивнула раперистка. И что с того? А то, что мы с тобой не можем быть вместе. Никак. Вот, вообще никак. Ты это понимаешь? И это понимаю, улыбнулась Машуня. Так, еще раз, не надо рассчитывать, что я поменяю свое мнение. Мне больно это говорить, но у нас с тобой точно не будет будущего. Да-да, понимаю, уверенно, насторожился я. Вечно ледяное, слегка озлобленное личико Машуни сейчас светилось от счастья. Казалось, что еще немного, и в ее глазах вспыхнут сердечки, как в любимых мультиках Толика. Конечно, понимаю, просто, ты дал слово, что до конца бала будешь отыгрывать роль моего парня. Хитро улыбнувшись, ответила Слуцкая. И поверь мне, я буду использовать твое обещание на 200, нет, на 300%. Ты дал мне слово дворянина. Личное пространство на асфальте, растоптано и уничтожено. Недовольно заворчал я. Это же не значит, что ты теперь имеешь право сидеть в моей комнате и смотреть на меня, как моряк на квартал красных фонарей. Права, обязанности и рамки никто не расписывал. Даже Настенька. Она верит в то, что ее лучшая подруга – умница и скромница. Только вот, внутри каждой умницы и скромницы сидит лютый демон, который иногда захватывает управление. Как сегодня утром. Как сегодня утром. Кивнула Машуня. Да, мне будет горько отдавать тебя вечером. Очень горько и больно. Но то будет потом. А сейчас ты, мой парень, и будешь качественно его отыгрывать. О, кажется, я понял. Я вытащил записную книжку с перьевой ручкой и положил на столешницу. Давай-ка распишем все нюансы, чтобы потом не было проблем. Договорились? ХМФ. Машуня поняла, куда дует ветер, и тут же обиженно надула щечки. Всю малину портишь. Я же просто хотела держаться за руки и быть как можно больше времени рядом с тобой. К чему все эти рамки? Или, что, боишься меня? Скорее, боюсь последствий, которые могут быть от твоих необдуманных поступков. Я понимаю, тебе весело, но пойми и ты, мне потом, как-то жить, а зная Настин характер, нормальный у нее характер, и не бойся, я не буду больше нападать на тебя при всех, тогда, зачем отыгрывать парня, если никто этого не увидит, хочу, заявила Машуня и скрестила руки на впечатляющей груди, мы же с тобой, друзья, да, конечно, о, чем я, вообще, спрашиваю, естественно, мы, друзья. Ты бы не стал спасать левого человека, ты же у нас, бу-бу-бука, ну, допустим, и, что с того, а вот, давай-ка, сделай мне дружеское одолжение и отыгрывай моего парня везде и в любое время, даже если никто не видит, не вижу в этом практического смысла, даже если ты думаешь, что нас никто не видит, скорее всего, ты просто не замечаешь, хитро заявила Слуцкая, хорошо, тут уже проще согласиться, иначе она точно никогда не отстанет, будь по-твоему, но учти, что, если будешь перегибать палку, потом получишь, хе-хе, ты не забыл, кому об этом сказал, не в прямом смысле, блин, обреченно вздохнула Машуня, а я уж обрадовалась, не переживай, я на всех найду управу, заключил я и зашел в ванную комнату, чтобы проверить наличие туалетной воды, кажется, Толик не так давно подгонял мне новый пузырек, с каким-то приятным освежающим ароматом, да, вот он, темно-синяя бутылочка с серебристой этикеткой, девчата, вдруг послышалось из комнаты, а покажите свои наряды для бала, какие еще наряды, Мурмя, Уся в образе кошки вылезла из-под кровати, и вопросительно уставилась на Машуню, да, действительно, к разговору подключилась Жуля, читавшая журнал про популярных имперских исполнителей. «Зачем нам наряды? Вы, что?» Раперистка с ужасом схватилась за голову. «Володя не купил вам платья для бала, а там нужны богини?» Удивился я. «Мне никто не говорил об этом». «Не говорил?» Ехидно спросила Машуня, а затем, порывшись в моей палке с учебниками, вытащила устав университета. Страница 132, пункт 16. Читай, ХММ, я нашел необходимую страницу и зачитал вслух. Пункт 16. Все эп третьего ранга обязаны сопровождать своего заклинателя на всех официальных мероприятиях, включая осенний бал, новогоднюю елку, рождественский бал, крещенский первоход, первоход в честь Международного женского дня, цветочный бал и солнечный бал. Что? Что это за дичь? Почему я раньше этого не видел? Потому что ты, как и большая часть студентов мужского пола, пролистывал параграфы с двумя звездочками, то есть те, что относятся к официальным мероприятиям. Усмехнулась раперистка и выхватила устав из моих рук. Что делать будем, Владимир Аркадьевич? Во-первых, я не уверен, что звать сюда Лаки – хорошая идея. Во-вторых, у меня 4 девчонки, а Вертолима всего 3. Мрадство, выругался я. Эй, Зауныч, у тебя есть друзья-слизнюки? Мне так, чисто на бал, даже не вздумай. Возмутилась Машуня и, поднявшись, щелкнула меня по лбу. Богини, лицо заклинателя. И если ты выможешь их в этой субстанции, то считай, что это провал. Им нужна настоящая одежда, и ты должен подарить им ее. Ну, я не против. Я вытащил из кармана свои крутые часы. Так, до бала ровно 5 часов. Думаю, успеем, если поедем в ЦУМ. В ЦУМ, ужаснулась Слуцкая. Я, конечно, понимаю, что ты сказочно богат, но ЦУМ – это только для самых отбитых богачей. Там даже самое дешевое платье стоит под 10 тысяч. Мне для своих девочек ничего не жалко, произнес я, отчего у волчицы, которая призраком стояла все это время возле шкафа и ревниво испепеляла Машуню взглядом, закрутился рогалик. Погодите, к нам вышла Рудольф и взмахнула волшебной пластиковой карточкой. Раз уж нам по уставу необходимы наряды, то я возьму все затраты на себя. Не зря же кривляюсь каждый вечер. Ао, богиня и Машуня едва не задохнулись от умиления. Уверена? Осторожно спросил я. Мы сейчас не бедствуем, и для меня это точно будет не накладно. Уверена, это мое личное решение, гордо заявила Лиса. Машунь, я вопросительно посмотрел на раперистку. Я могу попросить тебя об одолжении? Ты же поможешь девочкам купить наряды? Не вопрос, радостно ответила Слуцкая. Фух, я с облегчением выдохнул. В таком случае, я могу договориться с Саньком. Или, вы поедете на твоем Макале. Вы, в глазах Машуни читался строго риторический вопрос. Никаких вы, только мы. Что, ты думал, что мы вот так просто отпустим тебя? Нет уж, поедешь с нами и будешь смотреть. Раперистка схватила меня за руку и потащила к выходу. Сильная, зараза. Сперва я хотел воспротивиться, но на помощь Машуне пришли богини и довольно быстро вытащили меня в коридор. Там была далеко не лучшая ситуация. Половина парней тихонько выясняла отношения из-за девчонок, а вторую половину уже растаскивали в разные стороны. Причем, девчонки вообще не стеснялись. А то, что послабление в плане отношений дали только мне со Слуцкой, это уже вообще никого особо не волновало. «Нет, я не пойду, я буду в мундире», — возмущался Суворов, которого тащила за собой милая японская школьница. «У тебя ничего не получится, я не буду стричься, это моя идеальная прическа», — выла Никий Строганов, удирая от миниатюрной блондинки с машинкой для стрижки в руках. Еще мне запомнился низкий кудрявый паренек, который ругался на гасконском языке и пытался удрать от весьма крупногабаритной барышни, не упитанной, а скорее, весьма спортивной. Толик оказался прав, с этим балом реально все, как с ума посходили. Центральный универмаг Москвы, как утверждал Толик, здесь даже самый состоятельный дворянин чувствует недобрый взгляд своей внутренней жабы, которая не дает разбазаривать деньги на всякую чепуху. Все здесь было пропитано стилем, модой и самыми бесполезными, но крайне дорогими понтами. Даже не так, тут слово «понт» приобретало новый смысл, эволюционировало во что-то совершенно неприличное и фривольное. Такие суммы на одежду и аксессуары я не видел даже в крутейших бутиках Перми, хотя Пермь – далеко не дешевый город. Да, из-за комедийного сериала все думают, что там живут одни невоспитанные хулиганы, но почему-то все постоянно забывают, что именно в Перми находится огромное количество предприятий оборонной промышленности. В Перми делают танки, двигатели для дирижаблей, двигатели для реактивных снарядов, силовую броню, патроны, а теперь еще и костюмы активного выживания, как их обзывал дедушка Паша. Но, что-то я отвлекся, не про Пермь сейчас разговор. Так вот, ЦУМ – это царство неприличных цен, великое королевство, в которое ты заходишь с полным кошельком, а выходишь с пустым кошельком и маленькой сумочкой с огромным брендом. В общем, Цум, это то самое место, которое я предпочитал бы обходить стороной, но девочкам надо платье на бал, да и с учетом последних заработков Рудольф, мои богини могли дать фору многим современным модницам. Меня, словно уже состоявшегося дворянина, усадили в удобное кресло напротив примерочных, а девочки-консультантки, окружив моих богинь и Машуню, словно рой пчел, увели их в сторону огромного зала с платьями. «Чай, кофе, скотч?» – поинтересовался администратор бутика. «Чай, пожалуйста, зеленый и без сахара», – ответил я, вспомнив, что несколько минут назад мне пришло сообщение от Шанга. Кажется, она нашла в Подмосковье нечто интересное. Ну, наконец-то, из динамика мобильника послышался немного обиженный голосок Насти. «Стоило мне уехать, как ты уже совсем от рук отбился. Развлекаешься там, поди, если бы», — вздохнул я, с ужасом наблюдая за тем, как в примерочную зашел мой божественный отряд, а за нами рой надоедливых консультантов с огромной тележкой различных нарядов. «Да, тут на целый бал маскарад хватит. Смотри мне, узнаю, что делал непотребности с Машуней, откручу твои драгоценные причиндалы», — хихикнула она. «Шучу, просто оторву тебе голову. Хи-хи-хи, как мило. Да, ладно, ты же у меня хороший мальчик, поэтому все будет хорошо». Голос Шанга стал серьезным. «Я нашла ласточку. Она практически в идеальном состоянии, так что можно смело эксплуатировать. Хорошие новости. Первой ко мне вышла волчица в блестящем черном платье, на что я тут же дежурно кивнул. А что там по поводу метеорита? Как я и думала, это оказался космический корабль, а именно, сенатский грузовик. В общем, я поймал оперативников Саджа. Они у меня в клетке, в подвале башни». «Хорошо, стоп, откуда у тебя в подвале клетка?» — удивился я, отрицательно помотав головой, когда увидел Жулю в до неприличия коротком платьишке. «Для тебя, милый», — промурлыкала Шанга. «КХМ», — я кивнул, увидев белое обтягивающее платье на Устинье. «Шучу. Ну, мало ли уродов, которые захотят напасть. Чтобы допрашивать, необходимо защищенное и укромное место. Ну, знаешь, чтобы никто не услышал криков. Вот я и сделала такую клетку», — поспешила оправдаться Настя. «Ладно, оперативники тебе угрожали?» Я с недовольством посмотрел на волчицу в сером коротком платье, которое задиралось из-за пышного рогалика. «Пффффф, шутишь, их всего трое, и ты не поверишь, но командир группы, Фейт Красинус». «Да, ладно», — удивился я, — «эта старая рухлядь еще жива?» «Ну, очень относительно, я хорошенько приложила его об прутья, так что полежит в отключке пару деньков», — как ни в чем не бывало, ответила Шанга. «Но главная неожиданность совсем в другом. Среди них Брандилу Макклавинус. Представляешь, обалдеть!» Я поблагодарил кивком администратора, который поставил передо мной чашку с горячим чаем. «Саадж захватил нашего травника. Ага, вместе с учеными, из какого-то старого частного НИИ. С ними еще была протарианка. Техничка или солдат?» «Техничка. Хреново дело. Они хоть что-нибудь тебе сказали?» Я отпил из чашки и понял, за что тут такие цены. Очень недурно. Явно не та пыль, который поет в обычных столовых. «Что Саадж? Это взрослая копия Магнуса», — хмыкнула Настя. «Что это его отец?» Я вновь нахмурился, когда консультантка вывела ко мне Рудольф в практически прозрачном платье. «Фух, хорошо, что девчата догадываются надевать исподние. Я не об этом. Саадж тоже хочет начать войну против Сената, так как считает, что они стагнируют развитие мультивселенной», — тяжко вздохнув, ответила Настя. «И хотели привлечь меня. Но самое плохое во всей этой ситуации, что мы сейчас находимся на нулевой планете Тангейзера. Знаешь, что это значит?» «Путешествие к трону отменяется», — предположил я. «Все верно. Громовержец, даже если он еще жив, нам точно не помощник». «Согласен, так себе перспектива», — вздохнул я. «И что будем делать?» «Ну, я подозреваю, что Брандил сказал мне далеко не все. Думаешь, он может врать своей императрице?» Я сделал неуверенное движение ладонью, когда консультантка вывела Жулю в несуразном пышном платье для средневековых балов. «Прошло 500 лет, Кхал, от его верности уже ничего не осталось. Он выглядит как самый настоящий бомж, и я чувствую, что они не договаривают нечто важное, нечто такое, о чем мы просто обязаны узнать. Могу приехать и попробовать расколоть их», — предложил я, наблюдая за тем, как Люси с Оксаной протащили мимо нашего бутика сопротивляющегося, но уже красиво подстриженного Толика. «Ты уже и без того много сделал. позволь мне хоть немного тебе помочь. Ладно, к тому же, у нас есть Магнус. Будешь давить метаморфа? Я утвердительно кивнул, когда ко мне вывели Рудольф в милом золотистом платье. Нет, он в отключке. Тем более, Фейт умеет противостоять псионикам, а на техничку вообще внушение и внедрение не действуют. Это ж модернизированный человек, знаю. Поэтому, буду давить Брандила. Сам виноват, что укрывает от меня информацию. Выдал бы все сразу, я, может быть, общалась бы с ним совершенно иначе. Но, что сделано, то сделано. С грустью вздохнула Шанга. У него теперь новый господин. Помни, что Брандил тоже не так прост. Его обучали сопротивляться псионическим силам. Произнес я, вновь дежурно кивнув на очередной наряд Джули. Ты его не видел. Он ослаб, как морально, так и физически. Его биокарп доживает свои последние года. Тем не менее, очень прошу, будь осторожна. И если что-то пойдет не по плану, сразу звони мне. Я показал большой палец миленькому платьицу Устиньи. У меня все под контролем, не сомневаюсь. Вечером увидимся. Целую. Пропела Настя и закончила вызов. Фейт Красинус, значит, не скажу, что он представляет серьезную угрозу для Шанга, но в целом, персонаж примерский. Помню, как расчленил его на флеттуме. Искренне верил, что тварь подохнет в мучениях, но удача оказалась на его стороне. Что же, зато будет вдвойне приятно убить Фейда во второй раз. И самое главное оружие каждой девушки. Пропела одна из консультанток. Боевое бельишко. Моих бедных богинь вывели одновременно. Смущенные, но изо всех сил пытающиеся этого не показывать, девчата стояли в весьма вызывающих нарядах. Я аж выплюнул чай, оросив им каталог осенней коллекции. Кошка жены в боевом бельишке. Прорычал Толик и ворвался в бутик, словно дикарь. Где они? Я хочу увидеть. Однако примерочные скрывались от лишних глаз высоким занавесом. К тому же, Люси и Оксана быстро завернули бедного любителя кошка-жен, а затем утащили обратно. Недолго музыка играла. Какое тебе больше нравится? А, Машуня села рядом и, взяв за руку, начала сверлить меня любопытным взглядом. Остановимся на платьях. Холодно ответил я. О, так значит, ты любишь, когда вообще нет белья. Ясно, понятно. Дважды кивнув, раперистка сделала пометку в записной книжке. Ох, боже, день осеннего бала все больше превращался в одну большую катастрофу. Одно радует, вечером этот кошмар благополучно закончится. Ну, а пока, нужно крепиться. Крепиться и пытаться сохранить нервные клетки. Или хотя бы часть из них. Глава 6. Службы. Огромное количество жалоб на перебои со связью поступает со всей столицы. Что же происходит в Останкино, расскажет наш специальный корреспондент Сергей Мизинцев. Томным голосом вещала радиоведущая из динамиков Руссоболта. После контрольной закупки платьев в центре неприличной дороговизны, мы вернулись обратно в мир знаний, цветущей юности и вечного недосыпа в универ. На наряды ушел практически весь первый гонорар Руты и большая часть оставшегося до мероприятия времени. Как правило, все местные богатеи старались свалить из душной столицы, чтобы провести выходные в своих загородных домах. Однако из-за обильного снегопада большую часть дорог заблокировала техника, пропускающая только грузовики и макали специальных служб. Погода беспощадна ко всем, вне зависимости от материального положения.